студии. Фус, группа как-то планировала денежные расходы на инструменты, на запись альбома? Как и кем эти вопросы решались? Юрий, деньги я все отдавал Вите, он распоряжался финансами. Мне посчастливилось организовывать всю эту историю с альбомом «Звезда по имени Солнце». Я нашел студию Валерия Леонтьева. Там у меня были знакомые, и я с ними договорился сделать запись за очень небольшую сумму. Рассказал об этом Вите. Он вручил мне деньги, и я их просто передал по назначению. Альбом начали писать в конце 88-го, а закончили 12 января 89-го. Я все время на студии находился, на кухне там сидел. Все очень быстро происходило, легко. Пили чай, курили и как бы между делом записали такой классный альбом. Было ощущение, что Витя вообще все записал с одного дубля. Фус. Когда он пел, остальные что делали? Юрий. Со звуком что-то. Пытались помочь, подсказать, особенно Тихомиров. Цой и Гурьянов вообще достаточно быстро сделали все, что от них требовалось, а вот Каспарян и Тихомиров достаточно долго возились.